Глава 14. Руслан. Странно, очень странно ощущаю себя, пока идем с Ромашкой до магазина в обществе Алисы. Вроде идет в припрыжку, топая ножками, моя дочь, но то, что я вижу, на Роберту совсем не похоже. Взяв за руку Алису, а вторую ладошку впихнув мне в руку, маленькая проказница подпрыгивает и перелетает небольшие лужи и поребрики, что то и дело встречаются на пути, заливисто хохочет и безумолку болтает о каких-то мультиках со странными названиями. А самое забавное, что Лиса, похоже, ее лепет понимает и даже поддерживает, явно находясь в курсе, кто все эти барбоскины, бубы-мубы и прочие малопонятные мне названия. В магазине практически с боем приходится отговаривать ребенка скупить целый плюшевый зверинец. И если бы не Алиса, к которой удивительно, но дочь решила прислушаться, то я бы точно фурами вывозил игрушки с этой планеты детства. Пообедать мы решили в уютном, семейном, какая ирония, кафе неподалеку от бизнес-центра. Устроившись за столиком и сделав заказ, Ромашка снова переключила на себя все внимание девушки. Чему, собственно, я был безумно рад. Как-то ситуация, когда я хожу обедать в кафе в обществе сотрудницы, не входила в мои планы и перечеркивала все принципы. Олеся не в счет. Наши с ней отношения всегда ограничивались исключительно сексом и начались почти с самого ее появления у меня в офисе на должности секретарши. «Папуль, а можно завтра Лиса с нами пойдет в кино на мультик?» – вырывает из раздумий голос дочери. Отвожу взгляд от окна и смотрю на эту светловолосую парочку, что сидит напротив. Да все в голове не могу уложить. Они так похожи. Бывает же такое. «Ромашка, у Алисы Алексеевны наверняка завтра есть дела». Расстегиваю пуговицу на пиджаке и смотрю на девушку, что явно чувствует себя неловко в нашей компании. В нашей или все-таки в моей? «Да, малышка, мне завтра нужно пойти на другую работу», улыбается девушка, смягчая свой отказ. «Мой дядя будет очень ругаться, если я не приду». «И в угол поставит, да?» Сочувственно смотрит дочурка, а я, как дурак, сижу и молча перевожу взгляд с одной спутницы на другую и, сам того не понимая, улыбаюсь. «Ну?» – тихо смеется девушка. «Дядя может». «Давно ты занимаешься машинами?» Не могу сдержаться и все-таки задаю так волнующий меня вопрос. «Мой додж ты делала?» Девушка тут же испуганно смотрит на меня и бледнеет. «Я? Вам же говорили, что больше свободных механиков нет. Какие-то проблемы, Руслан Данилович?» Вопреки внешнему виду, голос не дрожит, и в ней просыпается это извечное, несгибаемое упрямство. «Нет, все прошло отлично. Машина не едет, а летит». «Машины не летают», – поучительно выдает нам Роберта. Мы с новой сотрудницей переглядываемся и смеемся. «Спасибо. В общем, зря я тогда так отреагировал на...» Машу рукой, не зная, как правильно выразить свое скотское поведение более корректно. «Пустяки, вы были не первый», — ухмыляется девушка, когда официант уходит. «Многие мужчины с опаской смотрят на девушку, которая помимо расположения педалей и руля в машине, знает еще, где находятся свечи, куда заливают омывающую жидкость, а куда антифриз». Наверное, в этот момент я выглядел крайне ошарашенным, потому что даже Ромашка, бросив на меня взгляд, рассмеялась. Весь этот набор слов автолюбителя из уст красивой молодой девчонки звучал до ужаса сексуально. «Так как, долго?» Возвращаюсь к теме немного погодя, когда ребенок за обе щеки уплетает любимое манговое мороженое, а мы с Лисой пьем кофе. «С детства?» «Необычное занятие для девчонки. А как же куклы, дочки матери, магазин?» Припоминая любимые развлечения своей дочурки. «Я тоже, когда вылаз, то буду машины ремонтировать». Крутится Юлой на месте непоседа. «Папуля разрешил». «Папуля не разрешал, Ромашка». В ответ ребенок только пожимает плечиками и теряет интерес к разговору. «Куклы прошли мимо меня. Мама работала, дядя все время был в сервисе, и я постоянно была с ним. Сначала дулась, а потом во мне проснулось любопытство, и я приставала с вопросами к каждому, совершенно каждому работнику», — смеется девушка, разводя руками. «Все посмеивались, но терпеливо сносили мои «а что, а как, а почему?» И в итоге моя голова к 10 годам была забита сплошь автомобильными деталями, а в 15 я уже начала помогать дяде и брать самые элементарные заказы». «Значит, я отдал машину в руки первоклассного специалиста». Ухмыляюсь и не могу отвести глаз от девушки. «Поразительное. Что происходит в моей голове, не пойму. Но за те 3 дня, что мы знакомы, она не выходит из мыслей. Ни днем, ни, мать его, ночью. А теперь еще и ромашка так запросто приняла незнакомку в наше общество и восхищенно поглядывает на девушку, что слегка пугает. Девчонке явно нужна женщина в доме. Мать. Хоть она Анелли никогда не спрашивала и не интересовалась, словно вычеркнув из жизни биологическую родительницу. Но чем старше Роберта становится, тем отчаяннее нуждается в женской руке дома. И Нины, доброй няни, ей уже мало. Интересно все же, сколько Лисе лет? На вид не больше 20, но если последний курс универа, значит, уже ближе к 25. Что ж, мой расчетливый мозг предательски подмечает, что не такая уж и большая у нас разница. 10 лет – ерунда в современном мире. Из кафе выходим за 10 минут до начала рабочего дня, и пока идем обратно в офис, вспоминаю о другом нашем камне преткновения. «Я утром заходил в архив», – начинаю издалека. «Я все сделала, как вы просили. Документы систематизировала, недостающие внесла в электронную базу». «Я видел, ты молодец. Честно говоря, думал, отступишь и сдашься». «Не в моих правилах сдаваться, Руслан Данилович». Замираем, каждый у своего кабинета. Ромашка мечется взглядом между нами, явно нехотя отпуская девушку. «Да, я уже заметил, Алиса Алексеевна». «Что ж, вернусь к работе». «На сегодня вы свободны». Перебиваю, и она удивленно смотрит на меня, хмуря брови. «Не нужно делать мне поблажек за то, что я посидела с Робертой. Для меня это и правда была не проблема». «Это не поблажки за Роберту. Ты свою рабочую смену, сидя ночью в архиве, отработала». «Как вы?» «Охранник. И да, Лиса, все же в следующий раз лучше ночевать дома, а не в офисе. Для здоровья вредно». Ухмыляюсь. «Идем, Ромашка». Пропускаю расстроенную малышку в кабинет и закрываю дверь. «Лиса. Только сейчас сообразил, что назвал ее Лиса».